Глава 19. На следующее утро выпал снег. Не та мелкая крупа, которая сыпала периодически последние дни и частенько таяла за несколько часов. Нет, этот снег падал с явным намерением задержаться как можно дольше. Может, даже до конца зимы. Он летел с неба все чаще и чаще. И скоро возле поместья, с двух сторон от него и на самой дорожке, стали образовываться сугробы. Конечно, служанки чуть позже обязательно выйдут и расчистят все нападавшее. И от этого снега останутся одни воспоминания. Но сама картина меня напрягала. Как и перспектива быть отрезанной от остального мира, причем сразу на несколько месяцев. Тут же с ума от безделья можно сойти. Чтобы как-то себя занять, я принялась записывать на бумаге уже сделанные дела и то, что еще предстояло сделать. Оба списка получились довольно внушительными. Казалось, что сколько ни работы на благо поместья, постоянно будут прибавляться новые заботы и хлопоты. И от них никогда не избавишься. Каждый раз что-то да окажется недоделанным. Зачем-то не проследили, что-то не заметили. И так постоянно. Идеала и полной законченности, похоже, можно не ждать. Да, я пригласила швей. Но у меня слишком мало вещей, которые не жалко отдать в переделку. И практически не из чего шить ту же новую одежду. За всем этим надо обязательно ехать в город. А туда не доберешься по такой погоде. Значит, что? Правильно. Надо ждать весны и хорошей дороги. А это все трата времени. Или тот же ремонт в поместье. Можно найти умелых мастеров, но нет материалов. Да и магических амулетов, которые сделают ремонт более быстрым, тоже нет. И за ними тоже надо отправляться непонятно куда, пусть и не мне самой. И так везде. Только-только показалось, что какая-то проблема решена, как возникали новые обстоятельства. И сразу же приходило понимание, что ту самую проблему еще решать и решать. Периодически я отвлекалась от своих списков. Смотрела за окно, нападавший крупными хлопьями снег. Тоскливо вздыхала и снова утыкалась носом в свои списки. Следующие месяцы обещали стать унылыми и тоскливыми. Я понятия не имела, чем себя занять зимой. Да и, честно говоря, побаивалась жизни в закрытом помещении, когда даже на двор носа не высунуть. Все же никто не готовил меня ни к подобной роли, ни к необычному для горожанки образу жизни. И я боялась, отчаянно боялась, что не выдержу, не смогу, не выживу. Не, да что угодно, не. Не получится у меня справиться с этим вызовом высших сил. В тот день я ела в своей комнате. Служанка, по моему приказу, в нужное время принесла туда и завтрак, и обед, и ужин. Мне совершенно не хотелось с кем-то видеться, о чем-то говорить. Я хандрила, как сказали бы мои дальние предки. Перед сном я взяла книгу и еще раз перечитала некоторые главы о сельском хозяйстве в этом регионе. Получалось, время было упущено. Все, что могло быть сделано, уже должно было быть сделано. Теперь, когда пошел снег, все работы в полях и в огородах были прекращены. Оставалось ждать весну и выживать. Кое-как, но выживать. А уж потом весной можно было и урожай сажать, и дичь бить. Да и рыбу ловить тоже, если она появится в моих реках. Всю ночь и все следующее утро снова шел снег. Он уже завалил выходы и обычный, и для слуг. И теперь нужно было откапываться, как выразилась Найра Мериса, рассказывая мне о делах в поместье. Местные жители привыкли к подобным подаркам судьбы и относились ко всему происходящему философски. Просто пожимали плечами. Надо – сделаем. Я же вообще не представляла себе, как открыть дверь и убрать снег в такую погоду. Ну ничего, справились. Ближе к обеду в поместье с докладом появился Алик. И спокойно вошел через главный вход. «Это еще мало снега, ваша светлость», — успокоил он меня, услышав рассказ об утреннем откапывании. «Вот ближе к весне, бывает, заносит чуть ли не по крышу. Ну, крестьянские дома имею в виду. Вот тогда да, из дома не выйти. Только и остается, что тепла ждать». «Угу, всего-то и делов, тепла дождаться». «Спасибо тебе, добрый человек, успокоил». Алик, конечно, не имел в виду ничего дурного, но я напряглась. Он сказал про крестьянские дома, а я представила себе, как занесет поместье по крышу. Представила и с трудом сдержала нервную дрожь. Впрочем, эта самая дрожь быстро прошла, едва я услышала следующую фразу. «Ваша светлость, лекарь стал расспрашивать крестьян о вас. Как вернулся отсюда, так и заговорил о вас. Ко мне еще не подходил. А вот крестьян спрашивал, что да как, какая вы хозяйка, нравится ли им под вашим началом и так далее». Я нахмурилась. Даже не пыталась скрывать свои чувства. Удивление и недоумение показались на моем лице. «Лекарь расспрашивал обо мне. Да еще такие темы поднимал. Это что же за лекарь такой? Словно неопытный шпион себя ведет. Или опять же, жиголо? Нет, возможно, конечно, у него действительно прорезался интерес ко мне, как к своему непосредственному начальству. И он пытался собрать обо мне как можно больше информации, чтобы понять, с кем конкретно имеет дело. Но я считала иначе». «И что ответили крестьяне?» — уточнила я. «Да ничего, ваша светлость. Сказали, что все в порядке, всем довольны». «Угу. Я, конечно, поверила. Да. Естественно, не в крестьянах дело. Что бы они ни ответили, лекарь услышит то, что хочет именно он. Услышит и сделает соответствующие выводы. А вот к чему эти выводы приведут, это уже кто знает. Если вдруг лекарь начнет расспрашивать вас, задайте ему встречный вопрос, — приказал я. Спросите, зачем ему эта информация и что он собирается с ней делать». Алик понятливо покивал. Мы обговорили ситуации в деревнях. Я удостоверилась, что крестьянам хватает продуктов и дров, по крайней мере, на ближайшие пару месяцев. И Алик, поклонившись, удалился. По-светлому хотел добраться до дома, чтобы, не дай боги, в снегу не заплутать. Примечание. Хандрить. Унывать, находиться в плохом, мрачном настроении.